Среда. Огуречный салат. На одну порцию два небольших огурца. Лук, петрушка, зелень сельдерея по вкусу. 30 кедровых орешков или арахиса. Порубить огурцы, вынув предварительно семена. Добавить лук, петрушку, зелень сельдерея и измельченные орешки. Суп из пшена и риса. По 100 граммов пшена и риса. 2 головки репчатого лука. 2 столовые ложки измельченной зелени, перец и соль по вкусу. Морковь и лук нарезать соломкой. Протушить овощи на среднем огне 1-2 минуты. Крупы после замачивания тщательно промыть и всыпать в кипящую предварительно подсоленную воду. Довести до кипения, затем добавить овощи, перец, проварить еще 2-3 минуты, после чего снять с огня и настаивать суп 20-30 минут в теплом месте или под шубой, полотенцем, теплым одеялом. Подавая на стол, посыпать мелко нарезанной пряной зеленью. Гречневая каша-размазня, вязкая. 1,5 стакана ядрицы или продела дробленой крупы, 4 стакана воды, сахар и соль по вкусу. Крупу перебрать, тщательно промыть и засыпать в кипящую воду. Варить до загустения, постоянно помешивая. Когда вода почти полностью впитается в крупу, добавить сахар и соль. Тщательно все перемешать и на слабом огне довести до готовности под крышкой.